Знаешь, как-то не верится, что ты не видела океана. Ведь ваш фургон проезжал через Ньюберри-порт. Как же ты ничего не видела? Мы проезжали его ночью. Я спала. Кошмар. Знаешь, когда наступит весна, чудесно было бы свозить тебя в Неант. Мы каждое лето бываем в Неант-отеле. Во всяком случае, миссис Магуайр живет там с детьми и с родными. А я, когда могу, приезжаю их навещать. Это и в самом деле настоящий дворец, расположен прямо над океаном. Просыпаешься утром и слышишь шум волн. Бог мой, как бы я хотел увидеть, как ты бежишь по... Он резко оборвал фразу и, повернувшись спиной к ней и к эскизам дома, принялся мерить шагами кухню. Потом, наконец, подошел к Эмилине. «Слушай меня внимательно, девочка. Не верь, когда я начинаю вдруг говорить так, как сейчас. Не верь мне. Я просто мечтаю. На самом деле сегодняшний наш с тобой день, скорее всего, последний. Ты меня слышишь? Сегодня все как-то сошлось одно к одному. Ты пошла погулять. Я увидел тебя. Все это было не совсем уж случайно, но все-таки не должно повториться. Я должен беречь семью, а ты — репутацию. Хорошеньким девушкам трудно. Сплетни на фабрике перемещаются быстрее, чем весенний поток, несущий к морю косяки лосося. Я знаю девушек, погубивших себя от того, что их поведение было неосторожным. «Я смогу позаботиться о себе», — возразила Эмилина, стараясь, чтобы голос ее был твердым. Необходимо было заставить его замолчать, ведь то, что он говорил, звучало как предложение вновь прыгнуть в воду, потому что компания на плоту, куда он втащил ее, уже гибнущую в волнах, недостаточно для нее подходяще. «Вы можете видеть меня тогда, когда вам удобно, а я, если понадобится, и притворюсь, и солгу». Неужели она действительно говорит это? Ведь совсем недавно она так гордилась своей правдивостью. Все уже знают, что я очень часто гуляю одна. В пансионе у меня нет подруг. Про сегодняшний день я скажу, что пошла гулять за город и заблудилась. Это сойдет? Никому до меня нет дела. Миссис Басс опасается, как бы я не попала в беду и не хочет, чтобы я разговаривала с вами. Но на самом-то деле она не особенно обо мне думает. «Ты знаешь, конечно, что она меня ненавидит», — сказал он с улыбкой. Она не раз говорила, чтобы я держалась от вас подальше. Предупреждала еще до того, как я оказалась в ткацкой. «Старая корга!» — пробурчал он. «Но в чем-то, пожалуй, права. А хочешь знать, почему она так говорит?» — спросил он, но тут же осекся. На самом деле ему не хотелось рассказывать. И Эмилина отрицательно качнула головой. «Я не поверю о вас, ничему плохому. Вы не способны причинить зло». «Ну, а если случайно?» «А если так, то вы, в общем, не виноваты», — быстро проговорила она, припоминая слова Хильды о том, что мистер Магуайр пытается быть хорошим, а большего от мужчины нельзя и требовать. Но, говоря по правде, думать сейчас о Хильде совсем не хотелось. Она понимала, что вроде бы искажает Хильдину мысль, но не стремилась понять, что же именно та имела в виду. Башмаки и чулки у нее промокли насквозь, с юбки капала на пол. Она наклонилась отжать ее, а когда выпрямилась, поймала на себе странный взгляд мистера Магуайра, вызвавший смешанные чувства счастья и неловкости. «Сними башмаки», — сказал он. «Давай я посушу их на плите». Она заколебалась, хотя сама не понимала, почему. Если ты хочешь, конечно.